Глава 39. Керем. Я сойду с ума с этой женщиной. Что я сделала не так? По какой причине она сейчас ревела навзрыд в моих объятиях? Растерялся. Я миллионы проворачивал. После пожара сам воду вычерпывал, страну поменял. От материнских поползновений отбивался, а справиться с плачущей женой не мог. А меня просто паника накрывала. И ведь уже минут 10 прошло, а она не унималась. Ревела и ревела, да еще так, что слова не могла вставить. Я унес ее в спальню, она вцепилась в меня, как в жилет для утопающего. Даже слишком утопающего. В какой-то момент я запросил у Влады пощады от ее совсем не по-женски удушающего захвата. Хорошо еще, что к тому моменту истерика чуть подутихла. «Влад, душишь!» — прохрипел я севшим голосом. Она тут же отпустила и начала хлопать на меня своими глазами, мокрыми от слез. Вот поразительно, какой она сейчас была опухшей, жалкой, такой трогательной, что хотелось голову свернуть любому, кто ее расстроил. Даже если этот кто-то я. Хотя здесь я бы заказал пояснительную бригаду. В голову пришла шальная мысль, что я знал человека, который бабские загоны щелкал как орешки. Проблема была лишь в том, что этого человека звали Владимир, и он был братом моей жены, которого после последнего происшествия я хотел придушить. Какие-то кровожадные у меня в целом наклонности. «Прости меня, не знаю, что на меня нашло», — пролепетала она, добавив. «Да я со смерти родителей так не ревела. Какой-то кошмар». И она закрыла лицо руками, размазывая остатки легкого макияжа еще сильнее. «Еще и виноватой себя чувствует? Аллах, дай мне сил!» Нахмурился. «Вообще, конечно, надо бы было разматывать этот клубок противоречий с самого начала. Поэтому я аккуратно начал прощупывать почву. А что стряслось-то? Ты мне скажи, в чем дело, я так и не понял». «В тебе». «Отлично, ответ не самый приятный. Мне казалось, что женщины еще из-за меня так не убивались. Они, конечно, плакали, но так искренне и навзрыд ни разу». «А поконкретнее?» — взмолился я. «Потому что в моей голове сейчас шла какая-то борьба». Это что же такого ужасного я мог сделать, за что я сейчас собирался себе же голову оторвать? Ну, просто кошмар. Ты слишком заботливый. Посмотрел на нее ошалелым взглядом. Это как это? Она сейчас серьезно? Как самый последний идиот переспросил. В плане «я слишком заботливый» — это плохо? Настала моя очередь ловить ее взгляд, а-ля «ты что, дурак, что ли?» «Аллах, я после таких разговоров вернусь в Турцию и уйду в горы, вести аскетический образ жизни и даже не стану думать в сторону женщин. Почему они такие сложные?» «Конечно, это неплохо. Ты что, Керем? Просто мне иногда кажется, что ты и то, что случилось со мной, с тобой, все сказка, которая закончится, оставив меня у разбитого корыта». «Чего-чего? А еще раз можно повторить и помедленнее?» Все же я, наверное, слишком иностранец для таких оборотов, хотя язык давно и прочно знал в совершенстве на уровне носителя. Сейчас был первый момент, когда я усомнился в этом. Пока я тупил и пытался понять, чего она от меня хочет, хлопая глазами, Влада привстала. Прекрасная такая, искренняя. Она продолжила. «Понимаешь, все слишком быстро случилось, и я думаю, что оно вот-вот закончится». «В смысле закончится? Ты думаешь, что я предложил тебе все это и женился, чтобы прекратить?» Все равно не понимал логики. Она о чем вообще? Да какой идиот будет столько сил вкладывать, чтобы следом все разрушить? Женщины! Захотелось закатить глаза. «Ну, а кто мешает тебе хоть завтра это сделать, а?» Воинственно спросила она. «Вот я в данный момент почувствовала себя идиотом. Я что, за чьи-то грехи расплачивался?» Почему она так смотрела на меня, как будто я виноват во всех смертных проступках? «Да не собираюсь я тебя бросать!» «Ага, а откуда мне это знать? Ты вообще в курсе, что за все приходится платить? А я сейчас себе такого мужика отхватила, что мне страшно. Как я потом одна-то буду? Потому что после такого, как ты, я и смотреть на других не смогу». И она снова начала голосить. «Я совсем впал в отчаяние». Потому что впервые в жизни так себя ощущал. Какой-то кошмар. Аллах, что в голове у этих женщин? Ей же кто-то это вбил, явно же не сама придумала. Начал злиться. Довольно жестко посадил ее из лежачего положения и слегка встряхнул. Строго глядя, сказал. «Владислава, я, конечно, понимаю, что вы, русские женщины, совершенно не умеете наслаждаться моментом, не говоря уже о том, что верить в лучшее вообще не в вашем менталитете. Но, Аллах меня спаси, я-то в чем виноват? Мне что, окабениться? Бить тебя начать, чтобы ты уверовала в происходящее? Давай уже заканчивай эти истерики». Встал и пошел на выход из комнаты. И что на нее нашло? Нет, я понимал, почему может быть такая реакция, но все же.